Старуха 4. Если не считать того, что пару раз Марта успела побывать в Финляндии, точнее, в той ее части, которая теперь стала Советским Союзом, то в СССР она поехала в первый раз в жизни, и восторга от этого совершенно не испытывала, а наоборот, чувствовала себя крайне неуверенно. Ведь Советская Россия, как известно каждому европейцу, это ужасная страна, в которой правят большевики. Те самые большевики, которые даже страшных казаков, которыми в Европе пугали непослушных детишек, легко победили. Но бизнес. Фрия написала, что там появились новые и очень интересные товары, но без ее личного участия закупить их не представляется возможным. Самая богатая женщина Европы и самый богатый человек в Швеции богатством своим обязана в том числе и тем, что деньги на ветер она никогда не выкидывала. Да, давно уже ни в чем себе не отказывала, но вот просто так тратить деньги ради того, чтобы утереть нос какому-то другому богатею, было не в ее привычках, поэтому в далекую Москву она отправилась не на личном самолете, а на обычном рейсовом, советской компании «Аэрофлот». Тем более, что Фрия давно уже говорила, что это самый быстрый, самый удобный и самый безопасный маршрут. Насчет того, что такое путешествие будет самым быстрым, давно уже ни у кого в Швеции сомнений не было. Русские самолеты от Стокгольма до Москвы летели всего 3,5 часа. А вот насчет остального. Впрочем, уже в аэропорту Стокгольма Марта поняла, что и насчет удобства Фрия не ошиблась. В самолете стояли очень комфортабельные кресла, у которых можно было даже спинку наклонить, чтобы в полете не сидеть, а полулежать. Чуть позже, когда стюардесса разнесла легкий завтрак, Марта решила, что нужно будет и своим летчикам поручить разузнать, как русские его готовят, чтобы в полетах по Европе тоже чувствовать себя не только сытой, но и довольной. А после этого завтрака Марта подумала, что она, скорее всего, насчет страшных русских все же немного ошибается. Ведь дикари, какими их рисовала пресса, вряд ли смогли бы придумать столько всего интересного и крайне выгодного, пользующегося высочайшим спросом в Европе и Америке, так что в газетах, скорее всего, кое-что пишут не совсем правдиво. В московском аэропорту ее встретила Фрия, вот уже несколько лет работающая руководителем московского представительства гигантской торгово-промышленной империи Густавссонов, а с недавних пор, вообще родственница, старший сын Марты женился на дочери Фри, и, когда они ехали в гостиницу, на вопрос Марты она ответила с легкой улыбкой. «Это же Волга, ей управлять проще, чем детским велосипедом, так зачем мне какому-то шоферу деньги платить? Очень удобная машина, сколько такая стоит? 22 тысячи рублей, но если вы хотите купить ее для себя, то она обойдется в 2,5 раза дороже. Если иностранец что-то покупает для вывоза из России, желательно сразу при покупке и вывозную пошлину отплатить. Можно, конечно, и на границе ее платить, но там получится еще дороже. Собственно, я поэтому вас и пригласила. С Фру Синицкой вы, надеюсь, сможете договориться о том, чтобы пошлину уменьшить, а, возможно, и вообще ее отменить. Она что, может уговорить таможню? Довольно ехидно уточнила слова родственницы Марта. Она может просто приказать таможне. Все же Фру Синицкая, первый заместитель председателя научно-технического комитета, а по советской иерархии эта должность входит в первую десятку руководителей страны. К тому же, говорят, что она очень дружна с председателем КГБ, которому подчиняется вся пограничная служба. Дружна, у них квартиры в одном доме, там всего 2 квартиры. Так что да, именно дружна. И если она сможет уменьшить вывозную пошлину, но нам, думаю, важнее уговорить ее поменять на машинах название. Каких машинах? Сейчас мы разместим вас в гостинице и я вам покажу. На местной выставке представлена почти вся продукция заводов НТК. Возможно, то есть я просто уверена, что вы там и много чего другого интересного для нашей компании увидите. Закинув чемодан в гостиницу, находящуюся рядом с Кремлем Москву, шведки немедленно отправились дальше, в сторону огромной выставки достижений народного хозяйства, и там Марта окончательно изменила свое мнение о Советском Союзе. То есть она его сильно изменила еще по дороге туда. Вдоль широченной улицы стояли огромные, довольно красивые дома, отгороженные от проезжей части широкими бульварами, асфальтированная дорога была настолько ровной, что просто ехать по ней было удовольствием, да еще Фрия заметила, что эта дорога вообще до Ярославля тянется, причем из-за ее качества на дороге установлено ограничение скорости в 100 км, но находятся лихачи, которые даже эту скорость превышают. Монументальный въезд на выставку Марту просто поразил, а уж толпы людей, бродящих по территории выставки, вызвали сильнейшее недоумение. Русские что, вообще не работают? Это в основном приезжие, и они как раз работают. Смотрит, что закупить у заводов для своих районов из новенького. Я думаю, что тут половина людей, это руководители как раз разных районов страны, а вторая половина, это молодые матери. Видите, почти все женщины с колясками, здесь летом на самом деле лучшее место для прогулок. Воздух свежий, машин нет, но мы же, пропуск для машины стоит примерно 100 крон в месяц, разовый, 40. Так что машин действительно мало, а грузовые новые товары на выставку ночами завозят. Такой дорогой пропуск. Русские вообще стараются с иностранцев побольше денег содрать. Я арендую у государства квартиру за жалких 480 крон, а советские граждане за такую же платят всего 120 рублей. У них такое дорогое жилье, а как же? Я арендую квартиру в 7 комнат. Мы как раз проезжали мимо этого дома, а такая, в какой я в Стокгольме жила, тут русским обходится рублей в 40, даже меньше, если в семье дети есть. Причем если детей больше 3, то вообще они за жилье не платят, только за электричество. А если учесть, что не нужно заботиться о топливе на зиму, вот, я об этой машинке говорила. Она стирает белье всего минут 5, потом вот в этой центрифуге его отжимает минуты за 2. Думаешь, у нас кто-то будет их покупать? Сейчас такие машинки русские делают то ли на 4, то ли на 5 уже заводах. В магазине она стоит 180 рублей, а с пошлиной 340, но говорят, причем я уже проверяла и думаю, что не очень-то и врут, почти весь выпуск завода в Минске скупают приезжающие специально для таких закупок немцы. А ведь они еще и за билет до Минска платят, и перевозку купленного тоже немало платить должны. Понятно, ты всегда стараешься выбрать лучшие. Что еще посмотреть посоветуешь? Стеклянные чайники электрические, их немцы тоже очень активно раскупают. Новые электрические кухонные печи, они довольно дорогие, так что все же вы сами оцените перспективы продаж. По дороге обратно в гостиницу Марта поинтересовалась. Интересно, если Вера занимает такой большой пост, с ней встретиться-то возможно, или придется за месяц на прием к ней записываться? Думаю, в записи необходимости нет, она сейчас в основном дома сидит. Я, конечно, постараюсь ей позвонить, но, надеюсь, уже завтра или послезавтра вы с ней встретитесь. Да, и попрошу ее подарить мне такую же «Волгу». Фрия шутку не поняла. Тогда уж лучше просите «Чайку», это очень хороший представительский лимузин. Русские его вообще не продают, но вам они наверняка не откажут. Я как-то на такой машине прокатилась. Роллс-Ройс рядом с ней кажется дешевым таксомотором. Так насчет встречи, я из вашего номера договариваться буду или от себя? Если не затягивать, то, возможно, получится договориться о встрече и на сегодняшний вечер. Глава 1. Вера Андреевна очень хорошо помнила год 1940. По мнению огромного числа советских граждан, самый счастливый год в стране и самый богатый. В магазинах было полно разных товаров. Все для жизни необходимое можно было без особых проблем купить даже в какой-нибудь захолустной деревне. Конечно, именно богатством у народа в тот год и не пахло, то есть не было именно роскоши в жизни, но никто, точнее почти никто, за роскошью и не гнался. А на то, что не было в 40-м году цветных телевизоров и «Жигули» не заполняли дворы, это было совершенно неважно. А теперь Вера все время сравнивала тот 40-й с нынешним 39-м. И сравнение ее очень сильно радовало. Все же именно ее усилиями разница оказалась столь заметной. Конечно, не она все это лично сделала, но даже небольшие усилия по перенаправлению вектора развития страны дали такой заметный результат, причем часто этот результат даже для нее самой оказывался неожиданным. Перед самым Новым годом в магазинах появился новый бытовой прибор, разработанный всего лишь студентами МФТУ. Стиральная машина. Очень простая. Причем в качестве прототипа ребята взяли давно уже выпускаемую машину американскую. Но советское изделие от заокеанского прототипа отличалось как небо и земля, и в это незатейливое изделие МФТУшники вложили просто бездну фантазии, инженерной смекалки и самых передовых достижений советской промышленности, а придумали они всего лишь активаторную стиральную машину. Вот только пропеллер активатора они сконструировали с несимметричными лопастями, тщательно рассчитав оптимальную гидродинамику самого процесса стирки белья в этой машинке, добавили простенький переключатель, меняющий направление его вращения каждые несколько секунд, после чего белье в ней перестало скручиваться в плотные жгуты. Но самым главным отличием от прототипа было наличие в машинке отдельной высокооборотной центрифуги для отжима белья, а, как знала Вера Андреевна, американцам удалось наладить промышленный выпуск таких центрифуг лишь в середине 50-х, и стоили первые заокеанские машинки с такими центрифугами столько же, сколько и автомобили среднего класса. Потому что технологические требования к этим совершенно бытовым приборам стояли на уровне, едва достижимом даже в военной промышленности, а первые такие центрифуги вообще изготавливались на том же заводе, и по той же технологии, где производились двигатели для морских торпед. Впрочем, студенты разработали технологию попроще торпедной, а то, что для производства центрифуг пришлось попутно разработать и специальные станки-автоматы, особо никого не беспокоило, ведь такие станки много где могли пригодиться, очень много где, поэтому еще осенью в Ворсме заработал завод по производству таких станков. Причем заработал он весьма успешно, и даже несмотря на то, что половину продукции завод отправлял предприятиям, руководимым академиком Хлопиным, того, что оставалось, хватило на оснащение сразу 4 заводов по выпуску стиральных машин, и Валериан Владимирович надеялся, что к лету спрос на такие машины советские заводы практически полностью удовлетворят. Вера с легкой усмешкой вспомнила заседание в Госплане, где специалисты рассуждали по поводу необходимости строительства уже 4-го завода в Вятке, и ей с большим трудом удалось убедить госплановцев в том, что завод лишним не будет. С трудом, потому что она хорошо помнила начало 60-х, когда за откровенно паршивыми и довольно дорогими машинами рижского производства народ месяцами стоял в очередях, а новые машинки получались очень дешевыми, всего-то по 180 рублей, и вспоминая то совещание, Вера вдруг сообразила, что ей больше не приходится цены в магазинах в уме делить на 5, чтобы сравнивать их с постхрущевскими, а давно уже выпускаемые барабанные машины с фронтальной загрузкой стоили в 5 раз дороже, и далеко не везде их вообще можно было использовать. Например, в деревнях, где еще далеко не везде водопроводы имелись, а на совещание она попала потому, что в стиралке больше половины деталей делались из разных пластмасс, и товарищу Куйбышеву требовались твердые гарантии того, что советская химическая промышленность эти пластмассы в требуемых объемах заводам предоставит. Правда, почему-то в качестве таких гарантий ему хватило одного веренного честного слова, а затем с этими машинами, и с кучей других товаров народного потребления, в стране стало как-то не очень хорошо, и уже в марте Куйбышев поручил наладить выпуск стиралок на новеньком заводе в Минске. Вообще-то там завод был выстроен авторемонтный, но станками его пока не обеспечили, только корпуса под крышу подняли, и в Госплане решили, что пусть пока автомобили на МТС ремонтируют, а спрос на стиральные машины именно сейчас удовлетворять гораздо важнее. Причем госплановские специалисты вовсе даже не просчитались с объемом потребления этих машин населением, но совершенно внезапно выяснилось, что гражданское население водится не только в СССР. Из сопредельной Польши буквально хлынул поток туристов, состоящий, правда, большей частью из немцев, буквально сметающий промпродукцию в магазинах. И хорошо еще, что практически на всю такую продукцию давно уже были введены немаленькие вывозные пошлины, но работы таможенникам прибавилось так сильно, что уже в начале апреля по предложению кого-то из КГБ уплату вывозных пошлин переложили на торговые точки. В добровольном все же порядке, а для стимуляции добровольности пошлины, оплачиваемые при покупке товара, были установлены процентов на 10 ниже, чем на границе при вывозе. Однако такое сокращение пошлин привело лишь к тому, что иностранцы стали вывозить бытовую технику еще интенсивнее. По этому поводу Валентин Ильич задал своей заместительнице простой вопрос. «Вера, мы сейчас в состоянии за полгода еще парочку заводов стиральных машин выстроить, и даже рабочими их обеспечить, но как ты думаешь, не окажутся ли через полгода все наши магазины завалены никому не нужными машинами?» «Не окажутся, лично я думаю, что сейчас очень много народа в стране просто денежки копит, чтобы такую машину купить. Да и если вдруг у нас появится настоящий избыток таких машин, кто нам помешает вывозную пошлину на них уменьшить? Буржуи готовы их сколько угодно покупать, но и это не главное. Тогда что по-твоему главное? Главное это то, что у нас уже есть рабочие, которые в состоянии высокотехнологичную продукцию выпускать не в самом паршивом состоянии, а спустя год-полтора они еще и опыта наберутся, И вот тогда, я тут с инженерами поговорила, на таком уровне технологии будет нетрудно производить и гироскопы для систем наведения ракет. Опять ты про войну. Мы уже победили, закончилась война, если ты вдруг не заметила. Ну да, закончилась, японцев мы очень ловко уконтрапупили, даже Хоккайдо у них отбили. Да уж, это товарищ Кузнецов ловко придумал. Пока японцы готовились к корейскому десанту на Чеджу и Цусиму, мы на Йессо высадились. А когда они бросились остров обратно отвоевывать, товарищ Ким свои острова взял. А я как раз об этом и говорю. После победы над Японией у нас на складах армейских можно кегельбаны устраивать или в футбол играть, потому что они абсолютно пустые. А пустые они потому, что там, где можно было бы парой управляемых ракет обойтись, мы тратили пару сотен обычных. И я думаю, что уж лучше нам делать ракеты управляемые, даже если они в 10 раз дороже, потому что в конечном итоге это обойдется все равно в 10 раз дешевле. Ну, если с этой точки зрения, вы же экономист, должны понимать, что все это оружие, которое стране в любом случае необходимо, отнимает средства от улучшения жизни людей. Так что любая экономия в военной промышленности окупится многократно, если эта экономия будет не за счет ухудшения качества оружия. И тут постоянно нужно баланс считать. Ведь можно сделать вообще чудо-оружие, но если его делать столько, сколько потребуется для победы над врагом, в стране людям ничего не останется. Ни жилья, ни одежды, ни еды, вообще ничего. А вот если раз уж у нас получилось отработать технологию изготовления недорогих гироскопов, тогда другой вопрос. Когда, по твоему мнению, буржуи эту технологию воспроизведут? Встречный вопрос. Вы про полгода на строительство новых заводов всерьез сказали? Если тебе подробности нужны, то да, за полгода мы 2-3 завода выстроить сможем. Еще полгода потребуется на их оснащение, первоначальное обучение рабочих, и да, в Госплане парни все очень тщательно подсчитали, мы можем максимум 3 таких завода через год запустить. Я на твой вопрос ответил. А теперь давай ты, опять меня Кассандрой поработать сватайте, я все же предсказывать не стану, а просто мнение свое выскажу. Если мы прилично так иностранные рынки стиралками заполнить сможем, то очень не скоро. У нас ведь те же самые центрифуги, вообще отходы от другой программы, и они у нас в результате получились очень дешевыми. Не потому что их делать дешево можем, а потому, что мы научились делать центрифуги с параметрами на пару порядков превышающих стиральные требования. Для нас это производство, упрощение и удешевление от достигнутого уровня, а для буржуев это будет развитием новейшей технологической отрасли. А развитие – дело очень дорогое, и если они увидят, что инвестиций быстро окупить не выйдет, а скорее всего, если только стиралками заниматься, то окупить их вообще никогда не получится при наших рыночных ценах, то они в это вообще денег вкладывать не станут. При условии, что наши стиралки будут в любом магазине по 3 копейки. Значит, строим 3 завода, я понял. Причем строим их так, как будто от этого зависит само существование Советского Союза. Хотя что я несу-то, оно ведь на самом деле и от этого сильно зависит. А чтобы хотя бы в глаза не бросалось, что мы таким манером подрываем буржуйское технологическое развитие, прочий ширпотреб тоже надо побольше выпускать. Я слышала, что чайники стеклянные у буржуев спросом пользуются. А то, что чайниковая промышленность у нас уже отжирает больше 10% производимого борного стекла. Бора у нас пока хватает, это вообще не проблема. Я бы не сказал. Тогда я говорю, в Казани завод химпосуды весь брак производственный на свалку вывозит. Надо им по башке настучать больно, обязать брак перерабатывать на стеклобой, а уже этот стеклобой отправлять в качестве сырья на чайниковые заводы. Как думаете, НТК с этим справится или мне у соседа помощи попросить? Чувствую, что зря я воздерживался как мог и заразой ехидной тебя называть стеснялся. А я, между прочим, серьезно, и не только по борному стеклу. У нас, кроме металла и бумаги, вторсырье вообще на предприятиях очень плохо используется. Взять хотя бы лесопилки, хотя что-то мне кажется, что на чайники стекла не должно столько уходить. Если бы только на чайники. У нас наши чайникостроители уже и электроплиты со стеклянными крышками делают. Сейчас вон вообще утюги со стеклянной подошвой выпускать предлагают. Говорят, что такой утюг меньше электричества жрет. Если хотите, я сама пойду и этим изобретателям в морду плюну. Утюг-то и упасть может. Но в одном они правы. Хороший утюг народу тоже нужен. Ладно, я примерно знаю, из чего экономичные утюги делать нужно, Через неделю техпроцесс принесу. А электроплиты со стеклом, эта штука полезная. Шансов меньше, что плиту если супом зальет, то короткое замыкание случится. И мыть ее, если молоко сбежит, куда как проще. Ну вот, отвлек тебя утюгами от важной работы, а ты сейчас чем занимаешься? Ну, кроме очередных взрывающихся штук, а то я твой темник прочитал, так больше половины слов вообще не понял. На русском вкратце рассказать можешь, а то Иосиф Виссарионович иногда вопросы задает, а я не знаю, что и отвечать. Утюги, тоже работа важная, и меня они от работы не отвлекут. А чем занимаюсь, студенты мои с аспирантами все же придумали цветную пленку для киношников. Правда то, что на пленке получается, смотреть невозможно, да и отснятое через месяц-два портится безвозвратно. А зачем тогда? Но зерна почти нет, светочувствительность такая, что можно буквально ночью при свете звезд снимать. И цветоотделенные негативы с нее для гидропечати получаются прекрасные, так что теперь цветное кино можно простыми камерами снимать. С Переславлем они уже работу начали, вроде обещают, что к маю выпуск этой пленки на заводе наладит. Это хорошо, а что еще? А все прочее, просто рутина. Придумываю разные новые пластмассы, изучаю их свойства, потом пишу заключение о том, что такие пластмассы никому вообще не нужны. Я же серьезно спрашиваю, а я серьезно и отвечаю. Это работа исследовательская, и в 99% случаев выясняется, что продукт получить можно, но пользы от него, кроме вреда, вообще нет. Но пока не попробуешь, то и этого не узнаешь. Но один единственный процент, когда получается что-то полезное, все расходы на исследования покрывает. Собственно, поэтому меня утюги и не отвлекут. Экспериментов тысячи, но ими занимаются студенты под руководством аспирантов, а я только результаты анализирую. А этим можно и дома заниматься. Это ты к чему? С подозрением в голосе поинтересовался Валентин Ильич. Именно к этому. На следующий учебный год у меня совсем уже не научные планы. О том, что отдых в подмосковном санатории вызвал определенные последствия, Вера начала подозревать уже в конце февраля, а в марте убедилась в этом окончательно. После чего она до минимума сократила свои контакты с разной вредной химией и всерьез занялась уже вопросами подготовки специалистов в химических институтах. Институтов-то было уже немало, а вот учебные программы в них Веру совершенно не радовали. Да и как они могли ее порадовать, если на дворе стоял уже 39-й год, а основным учебником по органической химии была монография еще Дмитрия Ивановича Менделеева, то есть в университетах, двух, Московском и Казанском, имелись и более современные учебники, а вот во всех прочих учебных заведениях с этим было отвратительно. То есть и в столичных университетах с учебниками особого счастья не наблюдалось, но это компенсировалось прекрасным преподавательским составом, а вот на периферии картина выглядела просто печально. И даже в Ленинграде школа-то там усилиями того же Фаворского сохранилась очень хорошая, но вот выпускаемых в Ленинграде химиков в НТК на работу старались не брать. Лаврентий Павлович даже по этому поводу чуть не поругался с Верой. Вот объясни мне, мы подобрали тебе на завод, как ты и просила, лучших выпускников, на их проверку потратили столько времени и сил, а ты заявляешь, что они тебе, видите ли, не годятся. Что за капризы? В конце концов, ты тут не владычица морская, они не годятся. Это я уже слышал. А объяснить, почему не годятся, можешь? Могу, но вам мои объяснения не понравятся. Ты мне вообще не нравишься, особенно в последнее время, но я терплю. И еще раз потерплю, так что выкладывай свои объяснения. Причем такие, чтобы я проникся твоей правотой. Ну, проникайтесь. Они не годятся. Старуха, ты меня сейчас из себя выведешь. А я не договорила. Они не годятся, потому что они считают себя великими специалистами, причем лучшими специалистами. Просто потому, что они в Ленинграде учиться соизволили, лучшими. Такому на производстве говоришь простым русским языком. Так делать нельзя, а они делают. Потому что считают, что тот, кто им это говорит, в химии ничего не понимает. Они понимают, а остальные не понимают. Просто потому не понимают, что учились не в Ленинграде. У нас на химзаводах было за последние два года 6 серьезных технологических аварий, и вот все 6 случились потому, что ленинградцы делали то, что делать нельзя, и делали это несмотря на предупреждение о недопустимости таких действий. Я уверена, что не все ленинградские выпускники такие козлы, но мы же не можем заранее знать, козел человек или просто баран. поэтому я предпочитаю подстраховаться. Для меня уж лучше простой завода, чем его взрыв. Или даже не взрыв, но вы статистику смотрели, 42 трупа из-за нарушения этих процессов. Так нам что, закрывать химфак ЛГУ и остальные химические институты в Ленинграде? Не надо закрывать, для тамошних выпускников и в самом Ленинграде работы хватит. Просто не нужно их из Ленинграда выпускать к нормальным людям. Мне кажется, что ты, зараза, и контра, само собой. Но мне нужны работающие заводы, всей стране нужны заводы, которые не взрываются, а продукцию выпускают. А если учесть то, что людей я просила подобрать на заводы, авария на которых все окрестности сделает непригодными для любой формы жизни. Это как непригодными? В принципе непригодными. Если на заводе в процессе работы циркулирует тонн 500 фосгена, то пускать туда людей, которые теоретически, пусть и с небольшой вероятностью, этот фосген могут выпустить наружу. Сразу скажу, в Ленинграде таких заводов нет, так что там эти специалисты максимум, так пару районов отравить смогут. То есть я понимаю, ленинградцев тебе больше не предлагать, все верно. Алексей Евграфович, кстати, о такой особенности местных химиков знает, поэтому у него вообще никаких работ с особо ядовитой химией не ведется. А вот у нас такие работы ведутся постоянно и, кстати, не только у нас. Взять тот же Балийский рудник, так там синильная кислота буквально цистернами используется. А чтобы весь город отравить, ее и ведра хватит. Ладно, не кипятись. Я уже проникся и осознал свою неправоту, но и ты могла бы раньше все это сказать, причем спокойно и без ругани. Только уж ты постарайся в дальнейшем мне про подобные вещи все же заранее говорить, обещаю. Да, раз уж разговор про всякую ядреную химию пошел, нужно на эту рупе поставить минимум полк охраны. Это зачем? То есть почему именно полк? Там водится металл ладин, рений, высокооктановый. Не только, он много где крайне полезен будет. Так вот, там рения можно добывать тонн по 20 в год, а пока во всем мире его добывают хорошо, если сотню килограммов. Цены на рений помните или вам напомнить? Мне достаточно, что за килограмм этого рения ты продавил Александре Васильевне орден трудового знамени сверхордена Ленина за рениевый катализатор. А рудник когда там строить собираешься? Это не ко мне вопрос, а к кому? К Саше. Там рений выходит из вулкана в виде газа, вроде бы в виде сульфида этого самого рения. И химию процессов по его извлечению из газа лучше Саши никто сейчас придумать не сможет. Хочешь ей еще орден Ленина дать? Ну так со званием Героя Соцтруда его обязательно дают. Так что, а сама этим заняться? Не получится, мне с начала лета только легкий труд показан. Это как-то поздравляю. Ты у нас действительно молодец и пример для подражания. Специальные пожелания относительно подарков будут? Вроде нет, я тут по магазинам походила, посмотрела, как народ вещами нужными обеспечен, порадовалась. Ведь я тоже народ и могу купить все, что может потребоваться. Вообще все, а чайку? А чайка мне, как представителю народа, нафиг не нужна. Честно говоря, мне бы и хотца на старого хватило, но раз стране нужно, то пусть будет Волга титановая. Скромница ты наша, а кто эти Волги пачками скупал? Так не себе же. Старуха, ты, конечно, молодец, но не учитываешь одну очень важную деталь. Да, я знаю, что ты можешь себе это позволить, но все же позволь людей ценными подарками награждать правительству. Правительство у нас – это довольно большая группа людей. Я тоже люди в какой-то мере тоже в этой группе состою, так что тех, кого я считаю нужным наградить, по сути, награждает именно правительство. И даже деньги на эти награды я получаю от правительства. Ну да, с тобой спорить. Вы просто неудачно подставились. Нужно было сказать, что людей должно награждать государство. Тогда бы у меня не было бы повода к словам вашим придраться, но только к словам. Я ж, как ни крути, государственный деятель. Зараза ты, я к тебе со всей душой пришел, поругаться хотел. А как с тобой после этого ругаться-то? Тьфу. Надо было сразу сказать, я бы тогда тоже ругаться начала бы. А теперь-то что уж, ну ничего, поводов для ругани у нас еще немало будет. Спасибо, успокоила. А раз уж поругаться не получилось, то расскажите мне вкратце, о чем Молотов с Риббентропом договорился. А газетку почитать времени нет, меня секретная часть договора интересует. Какая такая секретная часть? Напряженным голосом попытался уточнить Берия. Ежу понятно, что просто договариваться о том, что мы будем друг друга всячески любить и уважать, серьезные люди не станут. Наверняка договорились и о том, где мы с Германией друг другу мешать не будем. Мне это нужно, чтобы понять, где новые рудники строить и как. У тех же фиников в земле много чего полезного закопано, а для добычи этого того же электричества немало потребуется. И вопрос у меня заключается в том, строить ли там дешевые гидростанции или быстренько пригнать мобильные, а руду к нам увозить и здесь уже перерабатывать. На Вуоксе, если ты об этом, все гидростанции уже перестраиваются. Так то на Вуоксе, а можно еще построить 1000 маленьких станций, поближе к рудникам, но они окупаться-то долго будут. А если точно знать, что это уже окончательно наша территория, то в них средства вкладывать смысл уже появляется, да и не только там. В той же Эстонии для нас, химиков, такое поле деятельности. Ты что-то подозрительно умное стало в последнее время. Я посоветуюсь с Иосифом Виссарионовичем и отвечу тебе. Думаю, что даже в первой половине апреля к стройкам, если что, приступать будет еще не поздно. Такой ответ тебя устраивает? Сегодня, да, вполне. А вот в марте времени-то у меня на всякие дела маловато остается. Это я уже понял. Но ты меня не дергай по этому поводу. Мы без тебя решим, что тебе рассказать, а в Саамской области ГЭС строить уже можно. Шведы признали эту территорию советской. Еще бы, они теперь просто по суху столько могут от нас возить незаметно для всех. И что, и продавать за границу как свою продукцию. Я тут с Валентином Ильичем поговорила. В общем, надеюсь, скоро шведы сами к нам прибегут с такими предложениями. Ой ли, ну не все, конечно, шведы, но уж Марта она деньги считать точно умеет, иначе не стала бы самой богатой женщиной в Европе. Но чтобы она поскорее прибежала, нужно вывозные пошлины на кое-что повысить раза так в два, как бы для обеспечения внутреннего рынка СССР. Я вам списочек нужных товаров вечером занесу, передадите его Иосифу Виссарионовичу. Вот сижу я и думаю, как хорошо, что у нас социализм, а то ты бы всю страну по миру бы пустила, а раз ты химичить следующий год не будешь, может, внешторг возглавишь. У тебя, мне кажется, это хорошо получится. Глава 2. Вера шутку Лаврентия Павловича оценила по достоинству. За последние два года 4 наркома внешней торговли получили по заслугам, и теперь большая часть этой торговли вообще шла через представительство в Швеции, возглавляемого Егором Дементьевичем Афанасьевым, который все же наотрез отказывался переехать в Москву и лично возглавить этот наркомат. Даже после того, как его пригласил в Москву лично Иосиф Виссарионович и лично попросил его это сделать, отказался. Впрочем, Сталин был просто вынужден с ним согласиться, когда Егор Дементьевич сказал: «За тех 4 человек, которые у меня в Стокгольме работают, я могу поручиться, просто потому, что их я в состоянии контролировать, а за всю ту шушеру, которая по всему миру в наших торгпредствах расселась, я отвечать не могу, поскольку контролировать их я не в состоянии. У вас всего 4 человека, а как же вы справляетесь со всей работой? Ведь по словам Валентина Ильича, через ваше шведское торгпредство проходит свыше 3000 контрактов в год. Очень просто, Вера Андреевна создала исключительно удобную систему. Марта Густавссон получает 2,5% от всех сделок, которые я ее прошу провести, и она заинтересовала в том, чтобы сделки были максимально выгодными для нас, чтобы как можно больше денег мы пропускали через ее компанию. А у нее уже торговлей занимается только в должностях разного уровня руководителей больше 2000 собаку на такой торговле съевших профессионалов, с которых она в случае, если сделка окажется для нас невыгодной, просто шкуру спустит. В буквальном смысле, шведские законы и подписываемые с работниками контракты позволяют Марте их оставить нищими, поэтому ее служащие стараются работу сделать в лучшем виде. Мы переплачиваем 2,5%, но экономим, по сравнению с аналогичными контрактами, заключаемыми через другие торгпредства, уже десятки процентов. Я уже не говорю, сколько мы получаем от продажи наших товаров через нее, ведь всю прибыль от такой торговли, валютную прибыль, я имею в виду, Вера Андреевна делит с ней поровну, точнее, половину этой прибыли Марта перечисляет на счета Веры Андреевны. Но ведь прибыль можно занизить, Вера Андреевна же не может проверять бухгалтерию этой Марты. Формально не может, но фактически я именно этим в основном и занимаюсь. Марта сама все документы нам отдает на проверку. Она понимает, что если Вера Андреевна лишь заподозрит, что с финансами что-то не так, то фру Густавссон может свою лавочку закрывать, и поэтому она делает все, чтобы такие подозрения даже возникнуть не могли. Интересно, вы устроили там все, но как вы-то проверяете такую огромную бухгалтерию? А мы ее тоже не проверяем, Этим занимается финансовый отдел НТК, мы туда просто все бумаги переправляем. Это Вера Андреевна так устроила, мы лишь пользуемся этой системой. Кстати, именно благодаря такой полупрозрачной системе. Что значит полупрозрачной? Ну, то, что творится внутри, видит лишь Марта и мы, но никакие контрагенты даже не догадываются, как на самом деле это устроено. Так вот, благодаря этой системе СССР может легко приобрести даже то, что нам запрещено продавать по закону тех стран, откуда товар поступает. И именно поэтому фру Густавссон продавила от короля признание Саамы Финской о территории СССР. У нас есть официальная граница, мы через эту границу возим разные товары по железной дороге, но Швеция не обязана, согласно своему законодательству, кого-либо информировать о своей трансграничной торговле, если она ведется напрямую, а грузы не подлежат, как, например, при морских перевозках, обязательному страхованию в международных компаниях. То есть мы и раньше возили многое без извещения третьих сторон, но это все же было нарушением некоторых законов, а теперь все идет в рамках действующего законодательства. Те же расточные станки для производства терминаторов мы в СССР привезли вообще-то в обход шведского законодательства, то есть придумали кое-какую лазейку, а теперь в Харьков такие же станки мы везем, никаких законов не нарушая. Шведских законов. Это понятно, но почему вы не хотите все же заняться тем же делом, но уже в рамках наркомата, то есть всей страны? А вот это просто уже невозможно. По шведским сделкам все расчеты ведутся через личные счета Веры Андреевны. Именно личные, не корпоративные. И чтобы обеспечить прямой доступ к ее счетам для меня, мне пришлось официально стать ее опекуном. По шведским законам совершеннолетие наступает в 21, и это было просто необходимо сделать. А другого опекуна ей назначить уже нельзя. Она же теперь самостоятельная взрослая женщина старше 21 года. То есть на должность наркома придется. Товарищ Сталин, я, конечно, всего лишь мелкий работник торгпредства СССР в Швеции, но мне кажется, что этот наркомат вообще стал теперь лишним. Более 80% внешней торговли ведется теперь, если смотреть на фактическую сторону дела, через финотдел НТК. А там специалисты грамотные, к тому же их контролирует и Валентин Ильич, и Лаврентий Павлович. Им, мне кажется, будет не очень сложно обработать и оставшиеся 20% внешнеторгового оборота. Ну да, то есть вы предлагаете перевести финотдел НТК в наркомат внешней торговли, предварительно всех из наркомата выгнав, я правильно вас понял? Нет, я имел в виду, что финотдел НТК сможет просто контролировать заключаемые в НКВТ сделки и их визировать до того, как будут заключаться контракты. Ведь через НТК идут только контракты по запросам предприятий самого НТК, а сделки по заказам сторонних организаций он даже проверить не сможет, ведь сторонние бюджеты им просто неизвестны. Но просто проверить сделку на коррупционную составляющую. Извините, что за составляющая? То есть в принципе понятно. Выяснить, не заключается ли контракт по ценам, выбивающимся из среднерыночных. Это как, скажем, по автозаводу в Нижнем Новгороде. Чтобы выяснить, что завод был куплен в полтора раза дороже его реальной стоимости, Вере Андреевне потребовалось всего 2 дня. То есть она попросила Марту это выяснить, насколько я помню. Спасибо, Егор Дементьевич, я вашу позицию понял и с ней согласен. Вы обратно в Стокгольм когда собираетесь? Впрочем, в торгпредстве там уже аппарат ВЧ установлен. И если мне потребуется консультация, до свидания. Вечером Сталин с ноткой негодования в голосе поинтересовался у Бери. Лаврентий, а ты знал, что 80% нашей внешней торговли проходит через личные счета старухи? И ты знал, просто не обращал на это внимания. И дальше не обращай. А если с ней что-то случится, тогда ты что-нибудь придумаешь. Надо уже заранее все продумать, и займешься этим ты, вместе с Тихоновым займешься. И не подумаю, усмехнулся Лаврентий Павлович, я права такого не имею, потому что на самом деле владельцами всех этих счетов и полными их распорядителями на самом деле являются 2 человека, старуха и некий Сталин Иосиф Виссарионович. Правда, тебе придется в Стокгольм съездить, чтобы в банке в присутствии нотариусов банка образец подписи оставить. Но почему? Я старуху спрашивал, она сказала, что, цитирую, «товарищ Сталин ради мелкой личной выгоды меня убивать точно не станет, а кататься пару раз в год в Стокгольм он не захочет. Там же банковское законодательство простое, Частное лицо может постороннему доверенность выписать только в пределах остатка на счете на дату выписки доверенности. Я не знал, мне она никогда об этом не говорила. Да об этом вообще человек 10 знала, включая меня, Валентина, Марту эту и нескольких клерков в банке. Ну, еще короля Густава. Теперь и ты знаешь, легче стало, и вообще наплюй. Там все счета транзитные, на них и денег-то почти нет. А вот с Мартой Густавссон тебе все же стоит познакомиться когда-нибудь. Все же, деловой партнер. И Лаврентий Павлович рассмеялся. Она Веру-то уважает, а тебя вообще не знает. Веру, говоришь, уважает. Да ее пол Швеции уважают, даже не так. Они к ней относятся примерно так же, как наши коммунисты к Карлу Марксу. Мне Вася Кожемякин рассказывал, что мальчишка, которому старуха шлем велосипедный подарила, подобрал и ее разбитый мотоциклетный, и открыл Мутарсикелемсмузеум, то есть музей мотоциклетного шлема. Вход 1 крона, сфотографироваться в разбитом шлеме, 10 крон и еще по кроне за каждый отпечаток фотографии. На входе, здоровенная фотография старухи в этом шлеме, то есть когда он еще не разбитый был, и, говорил, в музей первые пару лет очередь была, а парень на выручку сейчас в университете учится, причем на химика, но и сейчас музей ему дает денег достаточно на очень безбедную жизнь. Вася это точно знает. Парень 10% с выручки в кассу торгпредства заносит за то, что старуха ему разрешает ее имя в рекламе использовать. Столько лет прошло, а потом желающих в ее шлеме сфотографироваться все еще не иссяк, хотя многие думают, что она просто доверенное лицо товарища Сталина. Очень доверенное. Ну, в последнем они не очень-то и ошибаются. Так как старуха почти все делает правильно, хотя она и контра. И зараза, она мне об этом пару раз в неделю напоминает. А правильно она делает просто потому, что делает она это все для себя. Не в том смысле, что под себя гребет, а в том, что она просто думает, как себе жизнь облегчить, а затем ее, жизнь эту, облегчает всем окружающим советским людям, на себе чувствуя, что именно жизнь делает более приятной. Вон, на молочных заводах теперь стали ставить фасовочные автоматы для масла, а она придумала новый материал для пачек с маслом, чтобы оно дольше хранилось у тех, у кого холодильников еще нет. А теперь придумала новую упаковку для молока. Там по ее распоряжению группа инженеров сейчас автоматы по розливу молока в новые упаковки изобретают. Пока только детские молочные смеси в эти упаковки разливать будут, но кто лучше нее знает, что будет молодым мамашкам удобно. Там коробочки картонные по 200 грамм, как раз на одно кормление. Картонная коробочка, в ней же молоко прокиснет еще до магазина не доезжая. Там бумага, полиэтиленом пропитанная, а еще под бумагой слой фольги алюминиевой, в такой упаковке молоко в консерву превращается. Поэтому и автомат для розлива нужен. Все должно быть стерильно, людей в цеху вообще быть не должно. А еще молоко, но только то, которое для младенцев будет, собираются стерилизовать кобальтом, так что людей в упаковочный цех вообще пускать нельзя. Кстати, про кобальт. У Хлопина как дела идут? Неплохо, очень неплохо. Виталий Григорьевич обещает к началу 41-го выстроить силовую установку, годную для подводных лодок. То есть он надеется, что к этому сроку успеет, а старуха, кстати, говорит, что он эти установки уже сможет в серию запустить. Да что она понимает, это же к химии никакого отношения, а товарищ Хлопин считает иначе. Он говорил, что предложенные товарищем Новоселовой сплавы для упаковки топлива оказались просто удивительным подарком для всей программы, об их использовании ни у кого в его команде и мысли не возникало. Но это же Александра Васильевна, причем тут старуха, а Александра Васильевна сообщила, что ей этот сплав именно старуха приказала создать, то есть просто сообщила ей полный состав сплава. Тогда в чем состояла работа товарища Новоселовой, а еще старуха сказала, чего в сплаве быть не должно. Там была огромная работа по получению идеально чистых компонентов. Вера Андреевна опять написала представление товарища Новоселовой на орден Ленина за эту работу. Старуха готова ордена пригоршнями раздавать, так за дело же. А если ее команда в Комсомольске саму лодку выстроит, то там ведро с орденами раздать придется. Так двигателя-то нет еще, какое строительство, опытное. Лодок на 2000 тонн в мире еще никто не строил, а с ее аккумуляторами вроде должно получиться очень неплохо. А почему тогда лодку не в Ленинграде разрабатывают в специальном конструкторском бюро, а в заводском КБ? Тоже понятно, у старухи аккумуляторы очень легкие получились, С такими обычная лодка просто под воду опуститься не может, или внутри места для экипажа не остается. Подход к конструированию требуется новый, вот она и решила, что пусть лодку делают те, кто не набрался устаревших навыков. Даже я могу сообразить, что можно корпус сделать потяжелее и попрочнее. А ленинградские инженеры это сообразить, по мнению старухи, не в состоянии, наверное, в состоянии, но тут вот еще какой момент. Из Ленинграда информация за рубеж утекает. Американцы у себя уже строят крекинг-заводы для получения сотового бензина, причем с катализатором никель-молибденовым, который только на ленинградском НПЗ и используется. Но это не страшно, я про бензин имею в виду, а вот если утечет информация про новую лодку. А почему про бензин не страшно? Надо бы разобраться. Разбираемся, уже источник утечки нашли, решаем, как его в нашу пользу применить. А не страшно потому, что с этим катализатором выход высокооктановых бензинов получается на уровне 10%, он вообще-то для получения качественного дизельного топлива хорош, а то, что у буржуев сотый бензин появился, хотя и довольно дорогой. Уже несколько компаний закидывают удочки на предмет закупки у нас пассажирских самолетов. Бельгийцы, например, они все равно почти весь бензин у нас через шведов закупать будут, но официально приобретут пару цистерн американского, и будет выглядеть так, что с Советским Союзом они как бы дел не имеют. А самолеты советские никто, конечно, не заметит, хохотнул Сталин. Поэтому и разговоры идут так тихо и неспешно. Они говорят, что если какое-то предприятие шведско-бельгийское будет по советской лицензии самолеты в Швеции собирать из советских деталей, обивку в салоне устанавливать, крылья привинчивать, красить шведскими красками снаружи. Я не думаю, что нам стоит кому-то передавать лицензии. Я тоже, это просто как пример привел того, что нам от того, что янки у нас техпроцесс украсть смогли, особого ущерба нет. Неприятно, конечно, но это лишь повод посерьезнее заняться сохранением, как старуха говорит, коммерческой тайны. А мне, лишний повод порадоваться, что сначала я, а теперь Валентин пошли на поводу у старухи и все важнейшие заводы строили в Тьму-Таракане. Строили действительно в стране много, и большинство строек как раз шли на периферии. Валентин Ильич искренне думал, что он сам догадался располагать новые заводы где-нибудь подальше от столицы. Впрочем, в большинстве случаев оказывалось, что такое расположение заводов оказывается и экономически выгоднее. В чистом поле инфраструктуру, хотя товарищ Тихонов этого слова и не употреблял никогда, создавать много дешевле, и жилье там можно ставить более просторно, что помогало городской транспорт организовать с меньшими усилиями и с гораздо более скромными затратами. То есть это касалось транспорта именно городского, однако все чаще те же трамвайные линии уходили довольно далеко от возводимых городов, что позволяло вовлечь в промышленное производство и население окрестных деревень и сел, а это тоже позволяло уменьшить расходы на строительство жилья. Но трамваи появлялись в уже довольно крупных городах, или которые планировались как крупные, так что чаще обходились автобусным сообщением. А то, что для этого автобусов требовалось много, было совершенно не страшно. Автобусы в СССР выпускали уже 6 специализированных заводов. 6-й, Благовещенский завод заработал в начале апреля, и ему предстояло обеспечивать городским и междугородним транспортом уже всю территорию от Байкала до Владивостока, не зря же на нем планировалось производить 10 тысяч машин в год. А самый старый автобусный завод, в Павлово-на-Оке, уже в этом году собирались расширить и выпуск автобусов на нем довести до 20 с лишним тысяч. Но это были заводы машиностроительные, однако куда как больше строилось заводов, которые должны были обеспечивать потребности советских трудящихся. 2 молочных комбината, в Вологде и в Угличе, уже производили столько сыра, что московские предприятия торговли начали отказываться от дополнительных с них поставок, что тоже никого не взволновало. Городов в стране много, а сыр он и в глухой провинции спрос найдет. Что же касается масла, то уже полтора десятка молокозаводов сливочное масло отпускали торговле исключительно в пачках, завернутым в пергаментную бумагу. А 2 упомянутых завода перешли на новую упаковку, и красивые, блестящие пачки сразу заполнили прилавки столичных магазинов. То есть в Москву шло в основном масло вологодское, а угличское заполоняло прилавки городов Среднего Поволжья. Однако, по расчетам товарища Струмилина из Газплана, к концу года масло в фольге, которое просто раза в 2 дольше, чем в пергаментной упаковке, не начинало портиться, заполнит все продуктовые магазины. Переход на новые материалы пока сдерживался лишь производством специальной бумажно-алюминиевой ленты, но завод по ее выпуску быстро наращивал производство. А второй аналогичный завод должен был заработать в Петропавловске летом, и уже в следующем году все молокозаводы перейдут на новую упаковку. А еще до конца года планировалось начать выпуск уже самого молока, а также кефира, ряженки и прочих жидких молочных продуктов в упаковке уже бумажной, что позволило бы вдвое увеличить объемы перевозимых автомобилями молочных продуктов и не тратить силы и средства на прием стеклопосуды. У самого Валентина Ильича новая упаковка вызвала лишь один вопрос: а что делать с использованной тарой? Ведь она не гниет, при сжигании какую-то очевидно ядовитую вонь изрыгает. Но Вера ему показала водоизоляционные плиты, сделанные из обрывков такой картонной упаковки, и пожаловалась, что слабовато наш народ молока пьет, сырья для гидроизоляции маловато дать может, и вопрос на этом полностью исчерпался. То есть не совсем исчерпался, Газплану пришлось задуматься над тем, как стимулировать население к сдаче использованных молочных коробок на пункты вторсырья. А гидроизоляция стране была нужна во все возрастающих количествах. И чтобы дома в селах строить, для чего молочная плита очень даже подходила, и разные уже совершенно гидросооружения. В той же Саамо-Финской области весной началось строительство сразу 6 ГЭС на одной единственной речке Аулуики. То есть 6 уже начали строиться, а еще 3 пока лишь проектировались. Народу на строительство не хватало, а не хватало людей потому, что еще 3 десятка уже совсем маленьких ГЭС строиться начали, мощностью до 1,5 мегаватт. Станции-то маленькие, на них даже не плотины строиться должны были, а дамбы, от которых по деривационным трубам вода к генераторам подавалась, а земляную дамбу гидроизолировать-то просто необходимо. Все эти стройки были запущены сразу по нескольким причинам. Первое, в тех краях было очень много чего в земле закопано, но для добычи и переработки добытого требовалось много энергии. Вторая причина была попроще, и более очевидной, что ли. Нужно было с пользой для страны куда-то срочно пристроить почти 300 тысяч пленных финских солдат. Ну а третья. Третью причину в правительстве озвучил Иосиф Виссарионович, но он лишь более четко сформулировал высказанную Верой на небольшой вечеринке, собранной по случаю дня рождения Лаврентия Павловича, интересную мысль. 300 тысяч финских парней – это, в пересчете на семьи, больше 1 000 000 человек, которые могут либо остаться, либо перебраться в Финляндию или Швецию в соответствии с мирным договором. Не знаю, как вам, а мне плевать. Пусть они считают меня оккупантом и втайне ненавидят, но если они будут трудиться на благо Советского Союза, то я буду не в претензии. А они у нас останутся, если увидят, что у нас жизнь лучше, чем была у них в капиталистической Финляндии. Если у них тут будет хорошее жилье, неплохо оплачиваемая работа, недорогие продукты и бесплатная медицина, если дети их будут в школах учиться. Как писал товарищ Сталин, мы должны показать всему миру, что жизнь простого человека при социализме куда как лучше, чем в разных буржуинствах. Я такого вроде не писал, усмехнулся Иосиф Виссарионович. Ну, собирались написать, да какая разница. Не хотят они сейчас в колхозы да совхозы идти работать, пусть корячатся на своих хуторах, но пару лет покорячатся и захотят. У нас-то как было? В колхозы мужиков силой загоняли, а теперь 2/3 крестьян трудятся в совхозах НТК, потому что сами убедились, в совхозах им гораздо лучше. Вон, зимой там одну единственную ГЭС выстроили, энергетический гигант меньше, чем на мегаватт мощности, а уже с десяток хуторов преимущество социализма на собственной шкуре почувствовали, да и городок соседний начал внезапно убежавшими в Швецию жителями пополняться. Что-то я про убежавших не слышал, заметил именинник. Если и вернулось пара десятков человек, для городка с населением в районе 1000 и пара десятков, это уже заметно. Но это был всего лишь один крошечный городок, а когда мы таких электростанций понастроим, да под них всякие заводики запустим. Там-то просто перезапустили сыроваренный заводишко на 5 человек рабочих, но так как с энергией стало совсем хорошо, то на заводике уже почти 20 человек трудится. А это, кроме всего прочего, для сотни окрестных крестьян стабильный рынок сбыта и источник дохода. Вот опять ты, старуха, все на деньги переводишь. Я знаю, потому что контра и по-другому думать не умею. Но я думаю, что деньги – это не капитал, про который Карло так забавно писал, а мерило благосостояние народа. В руках трудового элемента, который деньги трудом своим зарабатывает, они именно это и есть. Это вообще единица измерения этого самого благосостояния, потому что кто-то из классиков писал, я просто забыла кто именно, что деньги – всего лишь мера овеществленного труда. Произвел мужик молочка, труд свой овеществил, и на молокоприемном пункте завода овеществленный свой труд измерил. Старуха, ты что, лишку выпила? Не то, чтобы лишку, но вы правы, я лучше пойду уже. А торт? Да, торт упускать никак нельзя. Тогда вы, Лаврентий Павлович, если я рот открою не для того, чтобы этот торт откусить, мне его просто заткните. Ага, тортом и заткну. А пока, ты нам лучше сыграй что-нибудь. У меня рояль, конечно, твоему не чета, но Серго на той неделе настройщика приглашал. Посевная 39-го года прошла под знаком всеобщего энтузиазма. Причем энтузиастили не только колхозники и рабочие совхозов, но и единоличники из Саамы Финской области. Им, правда, в краткосрочную аренду предоставили почти 10 тысяч тракторов, тракторишек. Какие поля, такие и трактора, но платить за аренду предстояло потом, долей от урожая, а пахать на тракторе и быстрее, и дешевле, чем лошадками. Но, по мнению Валентина Ильича, будет хорошо, если эти единоличники окажутся в состоянии хотя бы область нормально прокормить. Зато с прокормом остальной страны ни у кого сомнений уже не было. В 38-м невысокие еще лесополосы в степной зоне доказали, что урожай с ними заметно повышается. А еще удобрения мужику продемонстрировали, что земелька с ними действительно становится добрее, и по крайней мере в совхозах поля удобрили неплохо. Все же меньше, чем хотелось, просто удобрений больше не было, но им они прибавку урожая обещали дать заметную. А в ожидании урожая и рабочие трудились на славу. В конце мая впервые в мебельных магазинах произошло хоть и небольшое, но затоваривание, после чего случилось страшное, о чем народ вспоминал аж до середины июня. Произошло снижение розничных цен на большинство видов мебели, а самым страшным было снижение цен на телевизоры. Аппарат с экраном в 30 сантиметров стал стоить не 1100 рублей, а всего 600. Телевидение, правда, пока существовало лишь в двух городах, Москве и Нижнем Новгороде. Но народ уже твердо знал, что скоро оно появится во всех городах страны, ведь в газетах даже постановление правительства специальное было опубликовано. Правда, мало кто вообще понимал, что такое телевидение. Много чего интересного в СССР творилось, не очень понятного, но исключительно интересного. А 12 июня товарищ Поскребышев Иосифу Виссарионовичу сообщил интересную новость. Товарищ Кожемякин сообщил, что сегодня из Стокгольма в Москву рейсом Аэрофлота вылетела Марта Густавссон по приглашению госпожи Фриаспи. А цель ее прилета известна? Да, тут все написано. И с этими словами Александр Николаевич положил на стол Сталина тонкую папку с бумагами. Глава 3. Небольшое совещание произошло у Веры дома, просто потому дома, что совещание было совершенно неофициальное и вообще существенного влияния на государственную работу рассматриваемый вопрос оказать не мог. А до Веры добраться всем участникам можно было минут за 15, что, вообще-то, было куда как быстрее, чем ее в Кремль вызывать. И вообще все было быстрее. Собственно, само совещание отняло у участников минут 15. «Я примерно такого и ожидала», — заметила Вера, выслушав сообщение Иосифа Виссарионовича, и поэтому успела подумать, как нам с этим бороться. Валентин Ильич вон жаловался, что у нас средств на досрочный ввод в эксплуатацию завода в Новгороде не хватает.